Часть четвертая. После того, как я выпил чаю, служанка отвела меня в расположенную на втором этаже гостевую комнату. Небольшая комната со шкафом, кроватью и столиком выглядела очень уютно. Прекрасное место для жилья, с постоялым двором не сравнить. Пожалуй, в таких комнатах я жил лишь в детстве, когда были живы мои родители. Разузнав у Аннет обстановку, я сходил в купальню, привел себя в порядок после дороги и, пока хозяйка отсутствовала, решил спокойно отдохнуть. Завалившись на застеленную нарядным покрывалом кровать, немного повертелся, устраиваясь поудобнее, и уснул. Снедающая меня во время нашего путешествия тревога отступила, и впервые за последние дни я проснулся отдохнувшим. «Господин», — сказала разбудившая меня Аннет, — «спускайтесь в гостиную, леди приглашает вас на ужин». «Хорошо, Аннет», — сказал я, открывая глаза. Согнав остатки сна водой, принесенной в кувшине служанкой, я вытер лицо полотенцем и посмотрел в зеркало. Удовлетворенный увиденным, выглянул в окно и покачал головой. «Неплохо я поспал, уже вечереть начинает». Я спустился в гостиную, где служанка усадила меня за небольшой стол, на котором лежали два прибора. «А что, больше никого за столом не будет?» — спросил я Аннет. «Нет, господин», — ответила служанка. «О других гостях леди не говорила». «А слуг у вас много?» — принялся я расспрашивать Аннет. «Четверо», — ответила она. «Конюх, две служанки и я». «И давно ты у леди Мэри работаешь?» «Давно», — ответила Аннет. «Нас на службу еще мать леди взяла, до ее рождения. Беженцы мы были. Война началась. Так наше село сожгли, людей множество сгубили. И пришлось нам лучшей доли в Элории искать. А мать леди нас приютила и работу дала. Уж и не знаю, что бы мы делали тогда, если бы не она. Я ведь тогда одна из семьи осталась, с маленькой дочерью на руках». «Да, война — это всегда беда», — согласился я. «Вот и начала я здесь служить», — продолжала Аннет. «А вскоре и у леди Абигайл дочь родилась. Так я ее нянькой стала». «И не страшно вам было?» — полюбопытствовал я, не в силах представить, как можно жить с варгами. «Поначалу опасалась немного», — сказала Аннет. «Потом привыкла. А уж когда наша госпожа родилась, так и вовсе успокоилась я». «И никогда не бросалась она на вас, даже играя?» «На моих глазах она выросла», — нахмурилась служанка. «И скажу я вам, милздарь, более послушного и разумного ребенка я никогда не видела». «Не преувеличивай, Аннет», — сказала подошедшая ко мне сзади Мэри. «Не самым послушным ребенком я была». Повернувшись, я увидел спустившуюся к ужину девушку и разинул рот, пораженный открывшейся картиной. Мэри сменила свой извечный мужской наряд на платье, шитое из темно-синего, почти черного бархата. Оно обтягивало ее фигуру до пояса, к низу расширяясь колоколом, и оставляло открытыми плечи. Рукава оплетены узором из серебряных нитей, и их края выступающим уголком накрывают тыльную сторону ладони. На шее поблескивает переливающийся кулон. В ушах золотые серьги со свисающими на тоненьких цепочках маленькими алмазами. Волосы, уложенные в красивую прическу, завитками спускаются до плеч. Ресницы, и раньше густые и длинные, сейчас вообще превратились в настоящее опахало. «Что, Дарт, не ожидал меня увидеть в таком облике?» — улыбнулась девушка. Захлопнув рот, я помотал головой. «Да уж». Теперь она действительно выглядит как настоящая леди. Просто поразительно красиво. Усевшись за стол, Мэри спросила. «Ну как, ты хорошо устроился?» «Да», — ответил я, продолжая ее разглядывать. «Превосходно. Тогда завтра приступишь к изучению заклинания». «Как скажешь». «Да ладно тебе, Дарт», — рассмеялась Мэри. «Расслабься и чувствуй себя как дома». «А вот и ваша запеканка». Притащила служанка поднос с едой. «Спасибо, Аннет», — поблагодарила ее девушка. После ужина Мэри остановила меня, когда я собирался смыться в свою комнату. «Постой, Дарт», — сказала девушка. «Нам надо обсудить кое-что. Пройдем в мой кабинет». Мы пошли в ее кабинет с массивным столом, удобным креслом у окна и расположенным сбоку кожаным диваном. «Присаживайся», — похлопала Мэри по дивану, устраиваясь на нем. С опаской косясь на довольную девушку, я уселся рядом. «Так вот, Дарт, о чем я хотела с тобой поговорить?» Голос девушки стал строже. «Я обещала тебя не мучить». Обхватив рукой меня за шею, она притянула мою голову к себе. «Обещала», — прошептал я, смотря на ее клыки, находящиеся слишком близко к моему горлу. «Тогда веди себя прилично и не говори обо мне слугам всякие гадости», — сказала девушка, заглядывая мне в глаза. «Или наше соглашение придется пересмотреть». Погладила она большим пальцем судорожно бьющуюся на моей шее жилку и улыбнулась. «Обещаю больше не говорить о тебе ничего слугам», — клятвенно уверил я ее. «Надеюсь на твое благоразумие». Вздохнув, девушка неохотно убрала свою руку. «Теперь иди отдыхай. Завтра примешься за изучение заклинания». «Обязательно», — пообещал я, и пока она не передумала, выскочил из кабинета. Заскочив в свою комнату, я запер дверь и перевел дух. «Фу, едва не загрызла зверюга», — пробормотал я, падая без сил на кровать. «Не стоит рассчитывать на помощь слуг. Если они все такие, как Аннет, то, пожалуй, сами меня прибьют за клевету на их добрейшую хозяйку. Хотя Аннет тоже можно понять. Ей помогли в самый тяжелый момент ее жизни, да и с детства она за Мэри присматривает. Но как эта зверюга маскируется превосходно? Вся такая милая и любезная, а как нет никого рядом, так и норовит в горло вцепиться. Ох, что-то она мне готовит». Разозлилась она сильно, когда узнала о том, что я Аннет говорил. Однако сдержалась, внушением ограничилась. Неспроста это, ох, неспроста. Что-то она задумала. Я проворочился полночи, размышляя о своем положении и раздумывая, как избавиться от плена. Как назло, в голову лезли коварные замыслы девушки в отношении меня, и один ужаснее другого, и ни одного путного плана, как их разрушить. Из дома вырваться я не могу, охранный контур есть, тут не соврала Мэри. Попроситься в город? Одного она меня не отпустит, а ходить вместе с ней все равно, что на привязи. Пока ее дома не будет, завладеть увиденным в кабинете мечом, а толку? Ее защиту мне все равно не пробить, только самому заколоться, а это не выход. Остаться с ней и, выучив заклинание, отправить их в замок, а потом надеяться на ее милость, это совсем глупо. Все-таки надо попробовать выбраться в город. Заклинание мне не одну декаду учить, а вось подвернется случай удобный, чтобы улизнуть. Утром, когда мы заканчивали завтрак, Аннет обратилась к Мэри. «Госпожа, к вам пришла магесса Вайолет». «Хорошо, Аннет, проводи ее в кабинет», — распорядилась девушка, вставая из-за стола. «Дарт, как позавтракаешь, поднимись к нам наверх», — сказала Мэри, уходя. После завтрака я пошел в кабинет. Войдя, я увидел женщину средних лет в изящном кремовом платье. «Познакомься, Дарт», — сказала Мэри. «Это твой учитель, госпожа Вайолет». Я небрежно кивнул, продолжая внимательно разглядывать магессу. Пристально посмотрев на меня, Вайолет усмехнулась. «Немного невоспитан, но ничего», — сказала она девушке. «Да, с воспитанием дела обстоят пока неважно», — вздохнула Мэри, укоризненно взглянув на меня. «Пожалуй, такой невоспитанный ученик очень долго бы у меня сессию сдавал», — сделала вывод Вайолет, видя, что я не собираюсь извиняться. «К сожалению, сессии у него не будет», — сказала Мэри. «От вас требуется научить его лишь одному заклинанию, причем максимально быстро». «Да разъяснили мне уже задачу», — махнула рукой магесса. «Я приложу максимум усилий для обучения. Главное, чтобы парень старался». «Обещаю, он будет вашим лучшим учеником», — уверила ее Мэри. «Ну, это вряд ли», — усомнилась Вайолет. «Вот увидите», — пообещала девушка. «Дарт будет стараться». «Хорошо, посмотрим», — сказала Вайолет. «Ну что, Дарт, приступим?» — обратилась она ко мне. «Ты какие-либо плетения вообще знаешь?» «Знаю», — покосился я на Мэри. «Заклинание малого исцеления и заклинание молнии могу создать». «Неплохо», — одобрила Вайолет. «А где ты обучался? В имперской школе?» «Самоучка я. Нигде еще не учился». «С каких это пор в империи стали кого попало боевой магии обучать?» Обратилась удивленная Магесса к Мэри. «Ему случай удачный подвернулся, вот и выучил заклинание молнии», — пояснила Мэри. «Да и контроля за обучением в империи такого, как у нас, нет». «Кстати, он умолчал еще об одном заклинании», — добавила девушка. «Он еще заклинание теней умеет создавать». «Что ж, очень интересный ученик», — сказала Вайолет. «Как я понимаю, пока он будет создавать только структуру заклинания, не поддерживая его своей энергией?» «Да», — утвердительно кивнула Мэри. «Трил с него снимать рановато. Дарт склонен к самым неожиданным выходкам. Поэтому обойдитесь пока без наполнения структуры энергией. Но не думаю, что он сможет причинить мне вред заклинаниями третьего круга», — сказала Магесса. «Так он не на вас нападет», — пояснила Мэри. «Ведь не удержишься и попытаешься на меня напасть?» — спросила она у меня. «И в мыслях такого не было», — уверил я ее, пытаясь скрыть досаду от разрушенной надежды освободиться от Трила. «Вот видите», — сообщила Магессе Мэри. «Никак не могу его убедить, что я желаю ему только добра, и он может меня не опасаться». «Понятно», — хмыкнула Вайолет, разглядывая мою кислую физиономию. «Тогда вам, леди, лучше не присутствовать на занятиях, дабы он мог сконцентрироваться на учебе». «Конечно», — сказала Мэри. «Располагайтесь здесь и приступайте к занятиям». Девушка, поднявшись с кресла, ушла из кабинета. «Что ж, Дарт, приступим к занятиям», — решила Вайолет. «Для начала создай структуру заклинания молнии. Я посмотрю, как ты справляешься со знакомыми заклинаниями». Усевшись на диван, я создал необходимую структуру. «Неплохо», — одобрила Магесса, — «а для самоучки так вовсе превосходно. Теперь посмотри истинным зрением, как создается заклинание перемещения». Вайолет очень медленно начала создавать структуру заклинания. Энергетические линии у нее постепенно росли, создавая причудливый узор, а они мгновенно занимали свои места, как обычно бывает при построении заклинания. «Что, странно видеть такое медленное создание структуры заклинания?» — поинтересовалась Магесса, увидев мое удивленное лицо. «Просто ты не представляешь, с какими глупыми учениками порой приходится работать. Некоторые простейшие плетения так умудряются перепутать, что непонятно даже, какое заклинание они собирались создать». Пока структура, созданная Магессой, висела передо мной, я постарался ее хорошенько запомнить. «И это все?» — поинтересовался я. «Больное плетение легкое». «Нет, Дарт, это лишь треть узора», — пояснила Магесса. «После того, как сможешь создавать эту часть, я добавлю следующую. Структура этого заклинания очень сложна. Думаю, тебе легче будет изучить ее по частям, а не целиком». «Понятно». «А раз понятно, так приступай к созданию структуры», — сказала Вайолет. Сосредоточившись на создании плетения, я не заметил, как пролетело несколько часов. Вайолет, следящая за моей работой и постоянно указывающая на мои ошибки, наконец вздохнула и сказала: «Ладно, хватит. Больше сегодня не занимайся, а хорошенько отдохни». «Хорошо». «Хотя было бы лучше, если бы ты просто показал мне руну портала», — сказала Вайолет. «Нам не пришлось бы тратить время на твое обучение». «Нет уж», — не согласился я. «Лучше я сам ее потом в заклинание вплету». «Ладно», — недовольно сказала Вайолет. «Тогда завтра продолжим». Когда мы вышли из кабинета, нам встретилась Аннет. «Вы уже закончили?» — спросила она. «А я как раз иду к столу вас звать». Спустившись в гостиную, мы уселись за стол, за которым уже присутствовала хозяйка. «Как успехи?» — поинтересовалась она. «Неплохо», — ответила Магесса. «Если так дальше дело пойдет, то, думаю, за 3-4 декады Дарт заклинание выучит». «А нельзя ли как-то ускорить обучение?» — — спросила Мэри. «Нет, ускорить нельзя», — покачала головой Вайолет. «Все зависит от его прилежания. Если будет стараться, то может и быстрее выучить». Мэри перевела на меня взгляд. Посмотрев в ее глаза, я поежился. Похоже, проволочек в обучении девушка не потерпит и заботу о моем прилежании возьмет на себя. «И еще, леди», — сказала Магесса, — «позаботьтесь, чтобы он мог хорошо отдохнуть между занятиями». «Ладно», — согласилась Мэри. «Работать его все равно никто не собирался заставлять. Может спать сколько душе угодно». Вообще-то под отдыхом я подразумевала не сон конкретно, а что-нибудь, что отвлечет его. Например, прогулки по городу. «Можно и прогулки устроить», — решила Мэри. «Ты как, Дарт, не против прогулок по городу?» «Можно и прогуляться», — согласился я, старательно пряча довольную улыбку. «Неплохо Магесса мне помогла. И Мэри не придется просить отпустить в город прогуляться, и подозрений это у нее не вызовет». Не я же прогулку предложил. Пообедав с нами, Вайолет ушла, пообещав прийти завтра с утра. Мне же Мэри посоветовала пока немного отдохнуть, так как на прогулку мы отправимся лишь к вечеру. Я согласился с ее предложением и немного поспал. После сытного обеда и впрямь клонило в сон. Ближе к вечеру мы с девушкой отправились на прогулку. Мэри провела небольшую экскурсию, знакомя меня с местными достопримечательностями. Столица Элории действительно была великолепна. Красивые ухоженные здания и улицы, великолепный фонтан в центре города, а уж дворцы короля и знати и вовсе заставляли меня пялиться на них, разинув рот. Если бы еще этой зверюги рядом не было, так я вовсе был бы в полном восторге от прогулки по Талору. Однако вскоре Мэри надоело, что с каждым шагом я неосознанно сдвигаюсь от нее в сторону, и она взяла меня под руку. Со зверюгой под боком прогулка сразу мне разонравилась. Как можно отвлекаться на окружающие достопримечательности, когда так близко эта тварь зубастая идет? А уж как меня злили откровенно завистливые взгляды встречающихся горожан! Знали бы они, кто под красивой внешностью скрывается». Еще немного побродив по городу, я предложил перекусить. Девушка одобрила мою идею, и вскоре мы вошли в зал таверны. «Ну что, Дарт, ты доволен отдыхом?» Сделав заказ, обратилась ко мне Мэри. «Вполне», — осторожно ответил я. «Тогда я рассчитываю, что ты изучишь заклинание не за 4 декады, а за 2», — сказала девушка. «Вряд ли я справлюсь с заклинанием так быстро». Покачал я головой. «Справишься», — сказала Мэри. «Ведь чем быстрее ты его выучишь, тем лучше будет для тебя». «Хорошо. Я постараюсь как можно быстрее выучить заклинание и убраться от тебя подальше», — пообещал я, смотря в ее холодные глаза. «Попробуй тут откажись», — с грустью подумал я. «Сразу меня в подвал потащит». «Превосходно», — улыбнулась Мэри. «Меня радует твой энтузиазм». «И еще, Дарт», — добавила она, — «веди себя с Вайолет вежливо, а то мне совсем не нравится твое поведение». «Нормально я себя веду», — пробурчал я. «Вы мне не друзья, чтобы я с вами вежливо разговаривал. Только чтоб от тебя отвязаться, я вам помогаю». «Вот как?» Откинувшись на спинку стула, Мэри внимательно посмотрела на меня. «Значит, мы тебе не друзья?» Я утвердительно кивнул, подтверждая свои слова. «Да уж, определенно за твое воспитание стоит взяться», — решила девушка. «Просто грех отпускать на свободу такого невоспитанного человека». У меня чуть сердце не остановилось, когда я услышал ее заявление. «Ты не отпустишь меня?» — не поверил я своим ушам. «А как же наш договор?» «Отпущу, отпущу». Насладившись моим шоком, ответила Мэри. «Только веди себя прилично». «Хорошо, я буду вежлив с Вайолет», — пообещал я. «Вот и превосходно», — усмехнулась довольная собой девушка. «С тобой приятно иметь дело, Дарт. Как только до тебя доходит, какие неприятности для твоей шкуры сулит твоя строптивость, так ты сразу становишься очень милым и послушным». «Вот гадина», — зло подумал я. «Была бы у меня возможность, я бы сам за твое воспитание взялся. Я бы тебя отучил людей запугивать. Сама была бы у меня милая и послушная». Меж тем, прислуга принесла заказанное блюдо, и наш разговор прервался. Последующие дни я усердно изучал заклинание перемещения. Магесса была вполне довольна мной, и больше Мэри не прибегала к запугиванию. Скорее наоборот, чем ближе я был к результату, тем чаще по лицу девушки проскальзывала довольная улыбка. Кому-то могло показаться, что девушка довольна моими успехами, а у меня сердце ныло, предчувствуя нечто ужасное, что ждет меня в будущем. Оттого, чем больше веселела Мэри, тем более мрачным становился я. К тому же я никак не мог придумать способ удрать. Во время прогулок ни одной возможности не подвернулось. Я даже пытался завести Мэри в самые бедные кварталы, надеясь, что богатая парочка привлечет внимание грабителей. Однако грабители Таллора определенно чуяли в нашем появлении подвох, и дальше заинтересованных взглядов, которыми провожали нас подозрительные личности, дело не пошло. Обследовав во время отлучек Мэри контур охранного заклинания дома, способа его преодолеть я не нашел. Во время одной из попыток проделать в контуре проход, заклинание меня обездвижило. Так я и провел, больше часа высунувшись в окно, пока Мэри меня не освободила. А самое худшее было то, что Мэри, похоже, контролировала ситуацию и лишь создавала для меня видимость возможности удрать, а сама не оставляла мне ни шанса на побег, пристально следя за каждым моим шагом. К концу второй декады я понял, что не успеваю выучить заклинание в срок, указанный Мэри. Решив, что ничего хорошего проволочка с изучением мне не сулит, я стал стараться упражняться в любое свободное время, несмотря на предостережение Вайолет о недопустимости излишних занятий. Через пару дней это привело к тому, что утомленный постоянными занятиями, я начал путаться и в уже хорошо изученной части структуры заклинания. «Дарт, ты что, занимался вместо отдыха?» – поинтересовалась Магесса, когда я уже в пятый раз подряд не смог сплести и треть заклинания. «Да», – неохотно ответил я, – «иначе мне не успеть за две декады». «А так ты не успеешь и за три», – возразила Вайолет. «Ты и так очень хорошо справляешься. Большинству моих учеников понадобилось бы втрое больше времени, чтобы добиться таких же успехов в создании столь сложного плетения». «Мне дали срок в две декады», – угрюмо ответил я. «Да что ты боишься эту девушку?» – недовольно фыркнула Вайолет. «Ничего она с тобой не сделает. Подумаешь, на пару дней позже изучишь это заклинание». «Как же, ничего не сделает», – недоверчиво возразил я. «Вы ее плохо знаете. Боюсь, она с удовольствием опробует на мне свои клыки». «Ничего она тебе не сделает», — сказала Магесса. «Хоть она и варг, а опасаться ее не стоит. Варги лишь с врагами жестоки. Ну, еще с теми, кто очень сильно их раздразнил». Подумав, добавила она. «А ты не похож ни на ее врага, ни на идиота, который будет дразнить варга». «Не дразнил я ее», — сказал я. «Тогда и опасаться тебе ее нечего», — заявила Вайолет. «Она просто тебя пугает, чтобы ты усерднее занимался». «Если бы просто пугала», — вздохнул я, — «тогда бы мне намного проще жилось». «Поверь, Дарт, моему опыту, Мэри отличается от обычной девушки лишь наличием клыков и силой. Если бы варги были так бесчеловечно жестоки, как ты себе вообразил, их бы давно уже всех изничтожили». «Так на службе государства и жестокие создания нужны», — возразил я. «Может, от того, что против врагов их используют, им спускают с рук жестокость?» «Нет, Дарт», — сказала Магесса. «За всю жизнь я ни разу не слышала достоверных историй о людях, замученных варгами». Я задумался, озадаченный рассказом Вайолет. «Может, и впрямь Мэри меня только пугает. Про подвал она мне соврала, да и ничего плохого пока не делала». Ударила один раз. Так это, может, в бою она разгорячилась. Хотя, как вспомню разорванное горло каторжника, так всем ее словам верить хочется. «Да ты поговори с ней спокойно, и сам поймешь, что не собирается она тебя за небольшую задержку наказывать», — предложила Вайолет. «Хорошо, попробую», — решился я. «А сейчас иди отдыхай», — сказала мне Магесса. «Пока ты не отдохнешь, все равно толку от занятий не будет. И не вздумай продолжать самостоятельно заниматься», — предупредила она. «А то и от меня тебе достанется».